Глава 22. Непустая угроза. «Вы должны отсюда удалиться», — говорит ведьма, возглавляющая отряд. Она высока, имеет грозный вид, и, судя по знакам отличия на ее лиловых форменных одеждах, у нее высокое звание. «Немедля!» «Удалиться?» — недоумевает Мэйси. «Но мы же только что прибыли сюда, Валентина!» «А теперь вы можете отправиться куда-то еще!» Валентина с ледяным взглядом машет волшебной палочкой, направляя ее то на Хадсона, то на Джексона, то на меня. «У ведьминской гвардии нет места для таких, как вы». «Таких, как мы?» Моя кузина начинает говорить, как рассерженный попугай. Ярость делает ее голос немного пронзительным и скрипучим, когда она повторяет слова Валентины. «Я ведьма, а это мои друзья. Мы явились сюда, чтобы попросить убежища». Говоря это, она встает между Валентиной и Джексоном, Хадсоном и мной. Мне не нравится, что Мэйси взяла на себя роль щита, и видно, что остальным это тоже не по душе. Но когда мы сдвигаемся с места, чтобы она не заслоняла нас, она устремляет на нас предостерегающий взгляд, и мы застываем. Кто бы мог подумать, что Мэйси способна быть такой устрашающей, когда она этого хочет? Я впечатлена, очень впечатлена. Или буду впечатлена после того, как эти ведьмы и ведьмаки опустят свои чертовы волшебные палочки. «Ты не получишь здесь убежища. Ни ты, ни твои друзья!» — рявкает Валентина. «Не ведьминской гвардии это решать. Только король или королева могут отказать в предоставлении убежища», — парирует Мэйси. «Именно это я и пытаюсь тебе сказать». Валентина кривит свои тонкие губы в ухмылке. «Они вам уже отказали». Джексон напрягается, но, бросив взгляд на Хадсона, я вижу, что он ничуть не удивлен. И, по правде говоря, я тоже. Если то, что нам сказал Даут, правда, то почти невозможно узнать, кто встал на сторону Сайруса, а кто нет. Если двор ведьм и ведьмаков с ним заодно, то нам еще повезло, что они всего лишь отказывают нам в убежище и приказывают удалиться. Ведь все могло быть намного хуже. Но Мэйси, похоже, так не считает, потому что она выходит вперед и оказывается нос к носу с Валентиной. «Я тебе не верю». Валентина вскидывает бровь, но не отступает ни на дюйм. «Мне плевать, веришь ты мне или нет, малявка. Мне важно только одно — чтобы ты и твои друзья покинули двор ведьм и ведьмаков. Немедля!» «Или что?» — спрашивает Мэйси. И я морщусь, потому что сейчас определенно не время выставлять ультиматумы или уличать кого-то во лжи. Только не сейчас, когда эти гвардейцы так напряжены, а их командирша становится все более и более нервной с каждой секундой. Как и мы сами, поскольку наши тревога и изнеможение дают свои плоды. А ведь среди нас 6 вампиров и 2 дракона, способных изрыгать огонь и лед. «Ты действительно хочешь это узнать?» — спрашивает Валентина. «Вовсе не хочу», — отвечает Мэйси, сунув руку в свою поясную сумку, чтобы достать волшебную палочку. «Но, думаю, мне придется это сделать, потому что, так или иначе, я намерена поговорить с королем и королевой». Вот он, ультиматум, которого я страшилась. Хадсон и Джексон тоже понимают это, поскольку придвигаются ко мне и, сжав кулаки, устремляют пристальные взгляды на тех, кто станет их мишенями. Я берусь за мою платиновую нить. Мне непонятно, почему Мэйси так настаивает на встрече с королем и королевой, но я ничего не имею против, даже если это означает, что нам придется сразиться со всей ведьминской гвардией. Я тяну за свою платиновую нить и мгновенно превращаюсь в горгулью. Одновременно Джексон делает так, что комната начинает ходить ходуном. Валентина видит угрозу и прищуривает глаза. Гвардейцы за ее спиной взмахивают своими палочками, и мы напрягаемся, готовясь к атаке. Но как только волшебные палочки начинают опускаться, в дверях появляется женщина в богато украшенных лиловых одеждах. «Хватит!» — рявкает она, и все гвардейцы сразу же сдают назад. «Я не позволю вам применить насилие против такой же ведьмы, как мы». Ее странные фиалковые глаза смотрят то на гвардейцев, то на Мэйси. «К тому же это дитя просит убежища». «Мне было ясно приказано. Что ж, я отменяю этот приказ. Отведи их в главный зал. Если моя сестра решила отказать этой девочке в предоставлении убежища, то она должна объяснить свои мотивы. Как ей, так и всему двору. Так что пойдем послушаем ее объяснение. Сестра королевы поворачивается и исчезает так же быстро, как и появилась. Мгновение никто не двигается. Но затем палочки опускаются, и Валентина неохотно отходит от Мэйси, которая отвечает ей на удивление веселой улыбкой. Эта улыбка явно злит Валентину, потому что на этот раз уже она сама придвигается к Мэйси. «Если кто-то из вас хотя бы посмотрит на короля или королеву как-то не так, то я вырежу ваши кишки и использую их для самых гнусных чар, какие только существуют». Это довольно серьезная угроза. Во-первых, потому что никто из нас не хочет распрощаться со своими кишками. А во-вторых, потому что Валентина произносит ее очень искренне. И поскольку мне не хочется ее провоцировать, я опять превращаюсь в человека. Ведь при дворе ведьмы-ведьмаков все сейчас на взводе, так что, думаю, мне лучше всего выглядеть как можно более безобидно. Мне хочется сказать Хадсону, чтобы он тоже прекратил быть таким угрожающим, но разве это возможно? Даже сейчас, стоя здесь в своих потертых джинсах и черной рубашке, он излучает силу и уверенность в себе. Все то, чего Сайрус боится. И что он жаждет заполучить. «Следуйте за мной», — приказывает Валентина. «И не вздумайте сделать хоть один шаг в сторону от главного зала». Она поворачивается к нам спиной и быстро идет прочь. После нашего секундного промедления ведьминская гвардия начинает подталкивать нас к двери. «Простите», — шепчет Мэйси, когда мы выходим в длинный широкий коридор. «Я не знала, куда еще можно податься, и думала, что здесь мы будем в безопасности». «Если Валентина встала сегодня не с той ноги, это еще не значит, что мы здесь не в безопасности», — говорю я и на мгновение обхватываю рукой ее плечи. «Что вообще они могут с нами сделать?» «Ты что, не слушала?» — спрашивает Даут. «Они могут вырвать наши кишки и использовать их для приворота». «Это пустая угроза», — говорит Мэйси. «Ага, как же», — фыркает Микай. «Нет, она не шутит. Эта женщина вполне способна скормить нас своему любимому фамильяру, а потом сжечь его, чтобы показать свою крутизну». «А что именно она хочет этим доказать?» — спрашивает Рафаэль, подняв бровь. «Что в вас нет ничего особенного, что бы вы там себе не воображали», — рявкает Валентина, оглянувшись через плечо. «Кстати, мой любимый фамильяр — это осьминог, так что желаю удачи». Она больше ничего не говорит, пока мы идем по коридору, как и мы сами. Но что вообще тут можно сказать? «Осьминог?» — одними губами произносит Иден. Мэйси чуть заметно пожимает плечами. «Это все-таки лучше, чем Эму». «Неужели ты действительно знаешь ведьму, которая в качестве фамильяра держит у себя Эму?» — спрашивает Джексон, и в его тоне звучит скепсис. «Я знаю ведьму, у которой фамильяром стал вампир», — отзывается Мэйси. «К тому же мы знаем, что страусы Эму слишком умны для таких вещей», — прикалывается Флинт. Он явно пытается вывести Джексона из себя. У него, разумеется, ничего не выходит, но члены Ордена принимаются громко протестовать, а Хадсон только смеется. «Впервые с тех пор, как мы возвратились в Кэтмир с острова, я чувствую, что могу дышать свободно, что, возможно, мир не обрушится на нас в эту самую секунду. Конечно, он может обрушиться на нас через 10 секунд, но пока что я буду наслаждаться этой короткой передышкой и возможностью посмеяться вместе с моими друзьями, прежде чем все опять полетит в тартарары. Возможно, как раз потому, что сейчас я не полностью объята страхом, я пользуюсь возможностью оглядеться по сторонам. И вижу, что двор ведьм и ведьмаков совершенно не похож ни на двор драконов, ни на двор горгулий. Единственные дворы, где мне доводилось побывать. Если двор драконов представляет собой образчик манхэттенского гламура, а двор горгулий явно застрял в Средневековье, то двор ведьм и ведьмаков — воплощение изящества. Его архитектура изыскана, и он полон затейливых произведений искусства. Стены коридора украшены барельефами с изображением четырех стихий, солнца, луны и звезд, и полотнами в великолепных рамах из настоящего золота. На картинах изображены ведьмы в небесно-голубых одеждах, стоящие в магических кругах, а также лесные пейзажи. И везде полным-полно свечей. Красные, фиолетовые, черные, белые, золотистые. Они стоят в канделябрах, торчащих из стен через каждые несколько футов. Половина этих свечей зажжена. Тут я замечаю, что перед нами на расстоянии в несколько ярдов идут две ведьмы, одна справа, другая слева. Каждая из них несет длинный факел, по виду напоминающий церемониальный, и зажигает им свечи. «Почему они не используют магию?» — шепотом спрашиваю я Мэйси, и она мотает головой. «Нас с молодых ногтей учат, что магию нельзя тратить на пустяки. Она обходится дорого и нам, и природе, и самой Вселенной. Так что мы не пускаем ее в ход для таких утилитарных вещей, как зажжение свечей, не используемых в чарах и обрядах. Тем более, что их приходится зажигать каждый день в одно и то же время. Королева настаивает на том, чтобы зажигать их, несмотря на то, что у нас есть и обычное освещение. Она начинает говорить что-то еще, но резко обрывает свою речь, когда мы приближаемся к огромным застекленным створчатым дверям. Они выкованы из настоящего золота, на котором выгравированы венки из цветов. И каждый из этих цветов инкрустирован драгоценными и полудрагоценными камнями, рубинами, изумрудами, сапфирами, лазуритом, кварцем, бирюзой и многими другими, названий которых я не знаю. Не надо быть гением, чтобы понять, что сейчас мы войдем в зал для королевских аудиенций. Это ясно не только по этим баснословно дорогим дверям, но и потому, что Мэйси вытягивается в струнку, чего прежде я за ней не замечала. И все в ведьминской гвардии делают то же самое, особенно Валентина. «Не вздумайте проявить к ним неуважение», — предостерегает нас она и поправляет свой плащ. «Или я заставлю вас пожалеть, что вы родились на свет». Затем, прежде чем мы успеваем осмыслить ее предостережение, она шагает вперед, и громадные золотые двери начинают отворяться. «Добро пожаловать», — цедит она сквозь зубы, — «в большой зал двора ведьм и ведьмаков».